Глава без номера. Моя душа. Что это за чертовщина? Каким биохимическим и космическим законам она подчиняется? Что она может и какова ее судьба? А может, ее и вовсе нет? Может, есть всего лишь мозг, то есть память на локальных дисках? Папки всякие там, файлы, огромные архивы. А душа – специальные программы, существующие лишь для того, чтобы заставить меня в точности выполнять все необходимые моему организму функции. Ну там, любим, потому что надо размножаться. Боимся, переживаем за себя и близких, испытываем боль утраты, принципы самосохранения вида. Ну и в том же духе. О Боге как-нибудь потом. А лучше о нем вообще говорить не буду. От греха подальше. Далее. Компьютер в какой-то степени может уже значительно больше, чем человек. Следовательно, в скором времени, через пару сотен лет, когда по возможностям памяти он мало чем будет отличаться от нас, он тоже может заявить, что у него есть душа. Ведь он тоже будет писать стихи, музыку, может быть, даже страдать. Возьмите, к примеру, уже существующую программу... Блин, забыл название. Ну, проехали. Короче, представьте себе программу. Компьютер переживает трепетную нежность, когда к нему подходит красивая женщина. Легко. Так вот, о чем это я? Вот. Но ведь какая у него, компьютера, может быть нахрен душа? Ведь мы его сами сотворили из железа, пластмассы и серебра. Мы его можем просто шлепс молотком, и все. И вся тебе душа. Так что, может быть, мы ничем от компьютера и не отличаемся. Расщепление духа. Я весь разбросан и заторможен. Мои мысли швыряют из стороны в сторону. То об одну стенку шмякнет, то об другую. То об пол со всей силы трахнет, то об потолок. Выключите меня нафиг! Я завис в этой жизни. Перезагрузиться? Ну, если, конечно, получится. Люди... Родные, грешен, каюсь, грешен. Грешен перед всеми. И перед каждым человеком, даже самым убогим. И перед последней травинкой луговой. Я никого и никогда не проклинал. Но меня прокляли. На мне лежит это проклятие. Как от него освободиться? Пуля в висок? Ну дайте мне тогда пистолет. Думаете, не смогу? Ха-ха-ха. Глубоко, глубоко ошибаетесь. Или, может, мое проклятие и заключается в том, чтобы жить, жить, несмотря ни на что, продолжать мыслить и видеть все это бесконечное дерьмо, которое день за днем крутится перед глазами. Я так боюсь, я весь опутан страхами, они нависли надо мной, мерзко скались, тревожно повсюду, и во всей квартире, и в каждой комнате отдельно, и особенно ночью в кровати, и наяву, и в глубине души. Сердце дрожит. Я боюсь всех и вся, и самого себя, и самой последней пустяковины. Я, трясущаяся от постоянного, неосознанного страха медуза, дайте мне голубую таблетку, чтобы я больше не боялся, чтобы забылся в изумрудных лучах величайшего счастья и успокоения. Дайте мне ее, и я за нее продам вам душу. И вот подхожу к самому главному. Если ты улавливаешь. Я ничтожная, бездушная амеба, которая проведет в этом мире всего одно мгновение. Ничего хорошего не сделает. Никому нахрен не будет нужна. Ничего потомкам не оставит, кроме биологического перегноя. И в будущем не останется даже в виде условных воспоминаний, то есть пропадет навсегда, в ничто и в никуда. А ты... Слезы, слезы? Чего они стоят? Что они? Некий выброс энергии? Программа промывания глаз? Вселенская боль? Просто чушь. Выпить, что ли? И забыться. Нет, ни в коем случае. Сначала позвать Вовочку, а уж потом выпить и забыться. Я, правда, уже слегка пьян. Да и Вовочку позвать уже невозможно. Он слишком далеко.